Глава 36. Взгляд желтых глаз Шея Сарсы взметнулся к небу. Нагиня хмыкнула и, обернувшись, обменялась многозначительным взглядом с сестрой. Воительницы захихикали, совсем как девочки. Правда, перехватив мой взгляд, обе тут же вытянулись по струнке с непроницаемыми лицами. «Похоже, это к тебе», — вытягивая губы уточкой, чтобы не расплыться в улыбке, сказала Шея Сарса. «Или за тобой». Ангельским голосом заметила Шея Арса, и обе нагини прыснули. Ну, не дать не взять первокурснице Вальден, чья подруга умудрилась завладеть вниманием старшекурсника. Бросила из-под тишка взгляд в небо и ощутила, как и без того запылавшие щеки, приближение Вулканиса я ощутила задолго до появления крылатого силуэта над нами. Собственно, мои порозовевшие щеки и заставили Шея Сарсу вглядеться в голубой купол. Буквально зарделись. Лорд Драгуаратх, мощный, огромный, величественный в своей истинной ипостаси, кружил над своим дворцом, снижаясь, и с каждым взмахом гигантских кожистых плоскостей, увенчанных шипами, мое сердце сладко ёкало, а внизу живота свивался тугой огненный узел. Близился к окончанию первый месяц моего пребывания в Драгуаратх в качестве пленницы драконьего замка. Ладно, с пленницей я, может, и перегнула. Не с каждой гостьей обращаются с таким пиететом и уважением, какие оказывались мне во дворце драконьего правителя. Говоря на чистоту, я ни в чем не знала отказа, за исключением одного – покидать дворец, расположенный на вершине парящего острова, и занимающий площадь, вполне способную вместить средних размеров городок на обочине Ильдейн. Я не имела права. Ни под каким предлогом. Даже все эти звездно-лунные приключения с лордом были под запретом. Но лучше обо всем по порядку. К самому лорду Драгуаратх я испытывала самые сложные чувства. С одной стороны, глупо было отрицать, что меня тянет к нему. Влечет. На лорда хотелось смотреть, его интересно было слушать, было невероятно приятно ловить на себе его взгляды, полные скрытого огня, и еще приятнее ощущать реакцию собственного тела и души на внимание дракона. Кстати, о драконах. Гигантскому черному ящеру, с которым за этот месяц мы успели познакомиться поближе, хотелось прикасаться, ощущать ладонями тепло драконьего бока. И хотелось рассматривать блестящие, глянцевые чешуйки на боках, ловить в них свое отражение. И это невероятное чувство надежности и защищенности, окутывающего полога силы, которое с каждым днем крепло, независимо от того, находился дракон рядом или нет. Словно тонкое интуитивное знание, каким-то невероятным образом просочившееся в грубый телесный мир, я почувствовала, буквально всей поверхностью кожи ощущала, что лорд рядом, пусть даже мысленно. И осознание этого делало меня такой счастливой. Но... да, этих «но» тоже хватало. Начать с того, что небесный слет, собранный вроде как в мою честь, прошел без меня. Я не присутствовала на нем. Потому что некто властно чешуйчатый заявил, что его Альтесса изволит отдыхать и приходить в себя после той самой мены. Или какую он выбрал формулировку, не знаю. Но факт в том, что я и вправду считалась неприкосновенной для всего мира целый месяц. Так что дракон, сославшись на мое самочувствие, таким образом то ли подстраховался от того, чтобы я не воспользовалась своим правом, а именно не потребовала у небесного слета свободы, как ехидно намекал ему предок в звездной обители, то ли... Пытаясь объяснить себе мотивы лорда, я терялась в догадках. А что оставалось, когда приходилось добывать информацию по крупицам? От Бублика, от Нагинь, от дворцовой библиотеки, где я нашла историю рода Эйден Янар, после прочтения которой что-то стало ясно как день, остальное же и довольно многое. Запуталось окончательно. И учитывая, как лорд Драгуаратх мастерски уходил от ответов и переводил темы наших бесед, как тут было не вспомнить историю помолвки Латиры, Нюриты из параллельной группы Вальдейн? Латира была не слишком прилежной студенткой. Магесса с даром земной стихии, довольно слабым, кстати. Аниса ехидно заверяла, что ее дар соответствует ее тяге к знаниям. Но зато у Латиры были большие голубые глаза, и магистры успокаивали себя и Латиру во время экзаменов тем, что с такими красивыми глазами Нюрита в жизни как-нибудь и не пропадет. Так и вышло. К Латире посватался Викон де Дору. Старший сын графа, его наследник и хозяин довольно обширного поместья на юге Ильдейн. Во время летних каникул и состоялась их помолвка. И Латира, даже, разумеется, в компании матушки и нескольких сопровождающих, провела в поместье будущего мужа неделю. В числе прочего, они выезжали верхом, посещали театры и выставки, даже ездили в селение на ярмарку, Но, к изумлению, а потом и обескураживанию Латиры, Викон с ней не разговаривал. Нет, внешне его поведение было безупречным. Он подавал руку, помогая забраться или выйти из кареты, подсаживал на лошадь, интересовался самочувствием, а также поддерживал беседы о погоде. И на этом все, вообще все. Все попытки Латиры побеседовать, да хотя бы на худой конец о литературе и новейших веяниях магическо-технического прогресса, встречались легким недоумением и следующим за ним вежливо-ледяным отчуждением. И когда Латира со слезами на глазах спросила у матери, что она делает не так, та лишь ласково погладила ее по голове и сказала: «Милая моя, ну о чем ему с тобой разговаривать?» И ладно бы Латира была от природы дурочкой, или провела детские и юношеские годы, не покидая дома родителей, без книг, общения, учебы. Но ведь нет. Да, ее оценки в Альдейн были довольно средними, но все же Альдейн – элитная академия. И Латира, несмотря ни на что, являлась, несомненно, образованной девушкой. И вот жених даже не попытался узнать будущую жену поближе. Впрочем, история Латиры – лишь одна из многих. И, вспоминая ее в Драгоратх, я только и могла что гадать, а не являюсь ли я для лорда этакой Латирой, красивой куклой и не более того. Его молчание в ответ на тревожащие меня вопросы, его отказ представить меня небесному слету, уверенности в себе, конечно, не придавали. Ведь лорд прекрасно знал, что я пребываю в добром здравии, и даже более чем. Вспомнить хотя бы тот вечер, когда лорд узнал, что я спровадила ритуальное ложе из своих покоев, и, соответственно, воспользовавшись правом Альтессы, закрыла для него двери на целый месяц. Наша беседа тогда, если тот скандал можно считать беседой, самым натуральным образом напомнила его разговоры с предком Звездной обители. Потому что я стояла на огороженной мраморными перилами площадке за террасой своих покоев, а лорд, который почему-то отказался воспользоваться моим предложением посидеть на оплетенной цветами лавочке и полюбоваться вместе звездным небом, парил в воздухе на кожистых крыльях. «Почему, Агни?» – только и спросил он после того, как облетел остров раз этак 10 и примерно столько же раз сменил туда-сюда ипостась. И я пожала плечами. Было невыносимо трудно не выдать себя дрожью в голосе, например, или прикусыванием губ, или сбившимся, потяжелевшим дыханием. Сжав кулаки, я проговорила: «Разве это не является непреложным, как и все ваши традиции и ритуалы, правилом для Альтесс?» «Ты же знаешь, что ты не Альтесса», — глухо сказал дракон. «Ты моя Праори, моя обещанная. Или для тебя так важно, кем считают тебя другие?» Меткий удар. Точный. Мне и правда не было никакого дела до других, но... «Вы распорядились моей судьбой, мой лорд», — тихо начала я. «Говори мне ты», — прорычал дракон, и я с трудом сдержала улыбку. Просто эти его эмоции, это настаивание на близком, таком интимном обращении, это было так приятно, неожиданно и приятно. «Ты распорядился моей судьбой, не спросив меня», — твердо повторила я. «Я дракон», — ответили мне. Внутри так все и вскипело. Даже глупый девичий порыв разбежаться и прыгнуть с площадки прямо в его объятия, а там будь что будет, удалось подавить. «Раз дракон, значит, берем то, что твое по праву», — разозлилась я. «Забирай, уничтожай, жги. Разве хоть раз я поступил с тобой против твоей воли, Агни? С самого начала ты только и делал, что унижал меня. Принадлежать дракону – не унижение, это честь. Не для меня». «Да что с тобой не так, женщина? Все со мной так, кроме того, что на мне лежит ответственность за мою семью, кроме того, что у меня вообще-то были свои планы, мечты, цели. Ты даже не объяснил ничего толком. Ни об этом вашем песчаном зеркале, ни о законах предопределения, вообще ни о чем. Со стороны это выглядело как «захотел – забрал». Но это не так, Агни. И я позаботился о твоей семье». «Спасибо», – сказала я тихо. «Я думал, что если предложу принять помощь просто так, от меня ты откажешься». И вот молчу, а у самой слезы на глазах, потому что он прав, отказалась бы. Неужели его чешуйчатое лордство все-таки увидел меня? Разглядел, какая я. «Ты ни разу не поинтересовался, что мне нужно. Хочу ли я?» Глаза дракона так и вспыхнули. «Ты хотела меня. И сейчас хочешь. Ты Праори, обещанная пламенем». «Вулкан». Дракон вздрогнул, осекся на полуслове. «В чем ты меня подозревал? Или и сейчас подозреваешь? Чего не договаривал? Как мог видеть меня на лунной дорожке? Кто мог лишить меня знака Лосаир, но при этом оставить магию?» Вместо ответа дракон рванул ворот рубашки, словно ему вдруг стало жарко. сглотнув, прожигая меня взглядом. «Агни». «Понятно», — тихо сказала я. «Не скажешь». «И, возможно, я совершила ошибку. Может быть, даже самую большую ошибку в своей жизни, но я развернулась и, не оглядываясь, прошла на террасу. Уже там, в отведенных мне покоях, Шесарса обняла меня, без слов. А я разревелась, как маленькая, обнимаю ее в ответ. «А где остальные?» — спросила я, выпив стакан воды. «Стой, угадаю. Переживают за своего лорда и сохраняют внешний нейтралитет, так?» Нагиня хмыкнула и обняла меня за плечи. Я вздохнула и положила голову ей на плечо. «Драконы берегут своих женщин, Агни», — тихо проговорила она, проводя рукой по моим волосам. «От всего берегут, но...» «Но что? Ты не похожа на человеческих женщин». Небесный слет состоялся на следующий день. Я могла только наблюдать издалека. Мы с Валинзи поднялись на крышу дворца, на самую верхнюю площадку, и наблюдали оттуда, как драконы, огромные, поражающие своей мощью и величием ящеры, слетали со всех сторон на плоский, как тарелка, и почти такой же круглый остров, над которым завис в воздухе ярко-красный кристалл. В самом Драгуаратх драконы были преимущественно темных оттенков. Исключение составлял племянник лорда, Викторион. Его дракон был золотым. Остальные – темно-серые, синие, стальные, зеленые. На небесный слет же прибывали в основном белые драконы. Приглядевшись, можно было разглядеть, что они различаются по оттенкам, но основной цвет был именно белым, из чего я заключила, а Валинзи подтвердили, что это старейшины. Причем некоторые из них еще помнят начало эпохи небесного плена, или, как говорят Драгуаратх, заключение союза пламени и крови с людьми. Спикировал на плоский остров и Викторион. Я явственно разглядела среди собравшихся золотого дракона. Бублик же, который по моему приказу неотступно следовал за Викторионом, пока тот находился во дворце, ничего особенного о племяннике лорда не доложил. Ел, летал, тренировался, общался с нагами и другими драконами, выяснял отношения с дядей, отказывался покидать дворец и Драгуаратх. Словом, ничего из того, что я бы не могла предположить сама. К отведенным мне покоям Викторион не приближался, ни с кем обо мне не говорил, артефакты связи не использовал. То ли мне тогда ночью показалось, то ли я ошиблась, приняв одного из говоривших за племянника лорда. И все же торопливые, но тем не менее обстоятельные отчеты Бублика пролили свет на такое качество характера Викториона, как любовь к детям. И те, кстати, отвечали ему взаимностью. Потомство у драконов немногочисленное. На весь необъятный дворец от силы десяток драконят. И все они ходили за дядей Виком гуськом. Старших, троих нескладных подростков, Римуса, Оскальда и Шторма, Викторион тренировал как в драконии, так и в человечьей ипостаси. Младших развлекал забавными историями. Этакий чешуйчатый нянь, душа компании. А мне все же что-то не давало покоя. Уж слишком племянник лорда был сиропным каким-то, что ли. Что никак не соответствовало тому взгляду, который он бросил на лорда, или тем интонациям, которые я слышала в ночи. Волей-неволей я задумалась, а не показалось ли мне? Внешне Викторион вел себя безупречно. Что успокаивало, лорд Драгуаратх тоже не верил племяннику. Не доверял. Саламандр сообщил, что помимо него за Викторионом наблюдают боевые маги, бойцы воздушного эскадрона. И это успокаивало. Отчасти. После небесного слета о результатах, а именно о том, что его перенесли на месяц, поскольку старейшины требовали моего присутствия, а лорд Драгуаратх им в этом отказывал, я уже знала от Бублика. Лорд снова меня навестил. В присутствии Валинзи он надел мне на шею кулон с лунным камнем. «Амулет для спокойного сна», — так он выразился, пока я пыталась разгадать магию артефакта. В том, что она присутствовала, сомневаться не приходилось. Причем магия высшей степени. Я отчетливо различила как драконию, так и наговскую, и лунную, и какую-то еще, о которой даже не слышала. Лорд взял с меня обещание, что не сниму кулон ни при каких обстоятельствах. Я собиралась поспорить, ну или хотя бы спровоцировать лорда на разговор, но вспомнила тот леденящий душу ужас от преследовавшего меня взгляда, голоса в ночном пространстве, посмотрела в серьезные глаза дракона. «Драконы берегут своих женщин огни, от всего берегут», прозвучали в голове слова Шесарсы, и я пообещала Вулканису, что не сниму амулет. Моя догадка подтвердилась. С того самого дня я больше не летала в звездную обитель, не поднималась над островом, в то самое место, в котором явственно слышала те самые пугающие голоса. Лорд Драгуаратх больше не настаивал на том, чтобы войти ко мне после захода солнца, и я не могла понять, почему это совсем не радовало. Я же вроде как настояла на своем. и меня услышали. С моим мнением посчитались. Тогда почему стоило подумать об этом несносном властном чешуйчатом, стоило бросить взгляд на середину моих покоев, где раньше стояла ритуальная ложа в форме ладьи? Почему глаза сразу начинало предательски щипать, а горло сдавливал ком? Каждую ночь, ворочаясь сбоку на бок в пустой кровати, я неизменно терзалась сомнениями, а правильно ли я поступила? И тогда пальцы непроизвольно обхватывали кулон, и только невероятным усилием воли я не срывала его, не отбрасывала прочь. Знать, что он там, в ночном звездном небе, один, знать, что кто-то враждебный следит за ним, а он даже не подозревает об этом. И что самое худшее, непонятно, поверил мне дракон или нет, когда я рассказала ему об этом. Принял ли меры? В отношении моей безопасности, несомненно. И этот кулон на шее тому доказательство. Но в отношении себя. Я чувствовала себя до нельзя глупо. И это еще мягко сказано. Но не могла отбросить тревогу за этого сильного, властного, могучего дракона. Будь я рядом с ним, чем могла бы помочь? Как защитить? Защитить дракона. Смешнее ведь даже не скажешь. Но вся моя суть, все мои мысли, эмоции, чувства стремились туда. В чернильную звездную синеву. Несколько раз за ночь я готова была сдернуть с шеи амулет. И будь что будет. Но потом вспоминала глаза Вулканиса. Его просьбу. Именно просьбу, не приказ. Не снимать артефакт и разжимала пальцы. Потому что на дне огненных глаз дракона я тогда отчетливо разглядела страх. За меня. И мне очень не хотелось его подводить. Артефакт для спокойного сна, кстати, не так уж и работал. Нет, о полетах во сне пришлось забыть, но вот о спокойном сне тоже можно было только мечтать. Я ворочалась сбоку на бок, снова и снова вспоминала Вулканиса. Его светящиеся глаза со щелевидными зрачками, идеальное, словно выточенные из скалы, лицо с резкими, хищными чертами, складку у губ, твердый подбородок, руки такие сильные и такие нежные. Я бессильно сминала пальцами простыню, силясь держать бушующую внутри магию, усиленную каким-то диким, первобытным, совершенно бесстыдным влечением. Но затем, как правило, рано или поздно, за окном проносилась черная крылатая тень, на миг заслоняя собой луну, и только после этого я проваливалась в сон. Тревожный, совсем не глубокий, но все же сон. И каждый раз во сне мне слышался рев. Сперва я вздрагивала, просыпалась, подскакивала на кровати с зашедшимся сердцем, но затем проваливалась в рев снова. И он больше не пугал, а оказался каким-то странно знакомым, почти родным, даже убаюкивающим, что ли. А потом наступал новый день, и ночные мысли, сомнения, желания – все отступало на второй план. Потому что сидеть, сложа руки, я не привыкла, и каждый мой день в драконьем замке был расписан по минутам. Я часами просиживала в замковой библиотеке и под неусыпным контролем Бублика, а также Лисауша Дротхташа, нага-секретаря лорда и хранителя песчаного зеркала, изучая драконьи традиции и законы, а также историю, обычаи, церемониал, этикет. Для приобретения полезных и совершенно необходимых знаний о драконах и одном драконе в частности привлекались также нагини. Их я расспрашивала о роде Эйден Янар, об отношениях Вулканиса с племянником, понемногу вытягивала на свет все то, во что меня посвящать не собирались, видимо, предполагая, что знать мне все это вообще не положено. И чем больше я узнавала, тем больше, как ни странно, начинала понимать дракона в его упрямстве. Но по порядку так по порядку. В числе прочих занятий я совершенствовалась в магии. В боевой магии. Для чего, как несложно догадаться, были привлечены мои Вао и Валинзи. Ну, как привлечены? Вообще-то их пришлось заставить. И мне даже совсем не стыдно. Потому что нагини сперва отпирались. Мол, это оскорбление для лорда, желание его женщины постоять за себя. Но тут, к нашему общему изумлению, Вулканис встал на мою сторону. И с тех пор мы с нагинями тренировались каждый день на специальной, огороженной магическим пологом, площадке. Надо сказать, моего уровня подготовки от меня явно не ждали. Ощущение, что боевые магини вообще ожидали уровня детского сада. Но после демонстрации ледяного пламени, молнии гнева, огненного меча и других заклинаний, вполне сносно освоенных Вальдейн стали поглядывать на меня с уважением, и занялись моей подготовкой всерьез. Попутно я, слово за словом, продолжала выведывать историю непростых отношений дяди и племянника, а именно, почему Викторион был в изгнании и за что мои Валинзи его, мягко говоря, не любят. И, кажется, нащупала ниточку, за которую следует потянуть, чтобы пролить свет на ту самую ночь, которая оказалась начисто стертой из моей памяти. Точнее, раньше я только подозревала, А теперь знала наверняка, кто может освежить мою память. Но вот ведь незадача. Викторион, который в первый день моего пребывания в Драгуаратх буквально прохода мне не давал, теперь меня сторонился, и ни одна из попыток его поймать не увенчалась успехом. Но близился следующий небесный слет, слет старейшин, на котором, вопреки стараниям лорда Драгуаратх, мне предстоит присутствовать, и на котором я надеялась все же не только встретиться с Викторионом, но и задать ему несколько очень важных вопросов. Дракон спускался все ниже, и с каждым хлопком кожистых крыльев внутри словно выстреливали сладкие молнии. А потом вдруг границы мира поплыли. Я покачнулась, но устояла на ногах. Выбросила в стороны ладони, показывая Валензе, что все в порядке, а сама же часто заморгала от шока. Потому что чем ближе подлетал лорд Драгуаратх, тем явственнее мне слышался рев. Тот самый, что сопровождал каждую ночь, но сегодня звучал наяву. И, судя по бесстрастным лицам Нагинь, слышала его только я. Он поднимался изнутри, из самого сердца.